Меркулов и я подошли к окну. Ромадин возился в сарае. Минут через 15 он вернулся с полным чугунком картошки, банкой соленых огурцов, бутылкой голубоватой жидкости. Мы с Ритой бросились ему помогать. Я принес ведро угля и засыпал его в печку. Рита чистила картошку. Меркулов и Александр Германович негромко беседовали за нашими спинами. Последний раз Валечка приезжала меня навестить в прошлое воскресенье. Нет, не одна. С ней был ее поклонник. У нее всегда было много поклонников. Нет. С Николаем Петровичем она разошлась потому, что уж больно он пил, хоть и полковник советской армии. Что ж теперь сказать? Все равно ее нету. Фамилию его я запамятовал, но звали его Виктор Николаевич, да. Она у меня иногда занимала деньги, а ведь прибыльное дело я имею. Вот как вышел на пенсию, так и занялся разведением цветов. Я прислушался с интересом. Нет, Константин Дмитриевич, последний раз она просто так приезжала. Подкатила на черной Волге. Часика два они посидели и уехали. Да, забыл. Оранжерею-то мою они долго осматривали. У вас оранжерея есть? Скинулся Меркулов. А как же? Все мое богатство в этой оранжерее. И зимой, и летом там такие чудеса творятся, если интересуетесь, очень-очень интересно. Александр Борисович, Рита, я хотел было заикнуться о понятых, но Меркулов без пальто уже быстро шел, почти бежал к оранжерее, обгоняя хозяина. Мистер Тихович, я вышагивал рядом. Оранжерею совсем не было видно за разлапистыми елями. Ромадин открыл дверь, и мы вошли в душное ветхое строение, затянутое хлорвиниловой пленкой. Риша плеснула руками от восхищения. Да и было чему удивляться. При тусклом свете уходящего ноябрьского дня оранжерея напоминала подземный грот. По искусственным холмам строились ручейки, бабочки порхали, прямо как летом. Ну, красотища! Восторженно обратился я к Меркулову. Лицо моего начальника ничего не выражало. Он взял фонарик из рук хозяина и начал водить им по полу. В углу стояли груды ящиков. Меркулов, сделав двухметровый шаг по направлению к ним, резко спросил: «А что здесь?» «О, это самая большая ценность!» Почти испуганно заговорил Ромадин. «Это разные виды роз. Калифорния, малют. Это, конечно, еще не цветы, это рассады. Но все уже было понятно, что цветовой зайчик забежал по ящикам. На углах отчетливо виднелись маркировочные знаки. 1Р, 2Р. Мы с Костей вытащили ящик, помеченный 15Р. «Извините, Люциан Германович, эту рассаду мне придется вам испортить». Старик беспомощно глянул почему-то на Риту, как бы ища ее защиты. Но Меркулов уже вытаскивал из земли, вздымая рыхлый грунт с жалкими побегами будущего чуда природы, тугой сверток, завернутый в обыкновенную клеенку. Я опять было сунулся со своими понятыми, но Меркулов оборвал меня к чертовой матери всех понятых. Люциан Германович перекрестился. «Знаете ли вы, что такое финиш при рысистом заезде? Финишем называется последние 100 метров перед последней чертой. Это расстояние лошадь в упряжке должна промчаться с наибольшей скоростью. За последней чертой она может хоть и сдохнуть. Это ее личное дело. Финиш — это максимальное напряжение сил. И чтобы выжать из рысака финиш, его истязают хлыстом до крови.